Раннее утро 26 апреля 2005 года. Территория Сомали. Перестук выстрелов они услышали задолго до того, как вышли к деревне. Задолго до того, как они поняли, что перед ними деревня. Местность была холмистая. На востоке оранжевым заревом уже вставал рассвет, и им надо было выбрать, где они залягут на сегодняшний день, и желательно, где они пополнят запасы воды. Но они прошли границу, очень хорошо охраняемую границу, и теперь все должно было быть намного проще. — Слышишь, Мгани? — Акумба снял автомат с плеча. Половник давно это слышал, редкий и неритмичный перестук автоматных и винтовочных выстрелов. Он хотел обойти это место от греха подальше, но в то же время хотел вмешаться. Им нужны были деньги, транспорт. Все это можно раздобыть в месте, где теперь идет бой. Когда воюют двое, в выигрыше часто оказывается кто-то третий. Половник осмотрелся, ища место для наблюдения, снял с предохранителя свою винтовку. «Иди за мной и тихо». Место для наблюдения они нашли на самой вершине холма. Когда-то здесь была вода, и воды было столько, что даже холм порос частым колючим кустарником. А на самой его вершине кто-то, возможно, местные поселенцы, посадили дерево. Теперь воды не было, дерево засохло, на его буром крепком теле не было больше ни единого лепестка. И оно стояло, безжизненно протягивая к небу голые ветви в бесполезной мольбе о дожде. «Жди здесь, не высовывайся. Подашь мне винтовку. Смотри, не урони». Суровая жизнь в монастыре, скудное питание и долгие переходы по горам высушили его. Но он был почти таким же сильным и проворным, как раньше. Долгие месяцы физического труда в отсутствии излишеств сделали тело половника как будто выточенным из камня. В два маха, легко подтянувшись до ветки, он забросил ноги наверх, зацепился и загнулся, и через несколько секунд был уже на подходящей позиции. Толстый ствол, в котором, наверное, в самой его сердцевине еще теплилась жизнь, защищал его от пуль, наверное, даже крупнокалиберного пулемета. Отходящие от ствола ветви давали опору рукам и стволу. Распластавшись по ветке, как леопард, он спустил вниз веревку, и Акумба подал ему наверх винтовку. Аккуратно сняв колпачки с прицела, он удобно уложил винтовку в развилку ветвей и глянул в прицел. Селение было большое, явно построенное поселенцами или местными под руководством поселенцев. По крайней мере, его частью, та, что ближе к дороге. Дома там были из камня, не поленились с гор привезти. Количество домов было под сотню, из них не меньше 20 горели, даже догорали, и дым от них черными столбами поднимался в светлеющее с каждой минутой небо. Прицел был шестикратным, 50-х годов выпуска. Он выдвинул бленду, чтобы не слепило и не отсвечивало. Сначала он увидел одну машину, потом еще несколько, у мечети, из которой что-то выносили. На двух машинах были пулеметы, на одной даже крупнокалиберный. Она стояла у самого въезда в селенье, перегораживая выезд, и около пулемета, аж спаренного, вон как, был пулеметчик, черный. Паломник перевел прицел дальше. Трое, на всех какое-то подобие военной формы, а на одном даже подобие погон, какие-то яркие палеты, на всех автоматы. Поставив к стенке несколько мужчин, да каких там мужчин, подростков, они заставляют их прыгать и танцевать какой-то танец, в качестве стимула стреляя им под ноги. Автоматчики были черные. Паломник перевел прицел еще дальше, по пути заметив лежащие на дороге трупы. Еще один воин, на этот раз в бурой камуфляжной куртке, но без штанов. Кого-то трахают прямо на дороге, на земле. И этот черный, судя по цвету, ритмично двигающейся задницы. Паломник перевел прицел еще дальше. Еще двое, один с автоматом, другой поливает из 20-литровой канистры, стащенных кучу людей, видимо, раненых. Понятное дело, что не водой. И эти черные. Паломник прицелился, чтобы видеть площадь. Двое, у одного на ремне через плечо ротный пулемет с мешком для ленты. Караулят согнанных в углу площади женщин и детей. Еще двое выхватывают из людского месива то женщину, то ребенка, связывают и швыряют в кузов тентованного «Фиата» 680-й модели, колониального. Судя по цвету, желто-бурый, пятнистый, машина армейская, бывшего контингента колониальных войск в Сомали. Еще один следит за порядком. В руке у него хлыст «Шамбок», и он лениво щелкает им, вытягивая то одного, то другого. Четвертый, тоже без штанов, кого-то трахает, прижав к стене мечети. Прямо посреди площади несколько трупов, валяющихся так, как будто их на бегу настиг пулеметный огонь. Наверное, так оно и было. Понятное дело, мужчин убили, женщин и детей собираются вывести и продать в рабство. И все работорговцы черные. Великолепно просто. Паломник увидел и два места, где все еще оказывалось сопротивление. Это были поселенческие дома, крепкие, специально построенные в расчете на возможную осаду. Их обстреливали, но лениво, только чтобы удерживать вороняющихся в домах и не дать вырваться. Паломник видел в прицел спины, обтянутые бурыми камуфляжными куртками загривки. Все черные. Наскоро перехватив винтовку веревкой к ветке, чтобы не свалилась, паломник соскочил вниз. «Этническая чистка в полный рост», — сообщил он Акумбе. «Человек 40, две машины с пулеметами, на одной крупнокалиберная спарка, минометов не видно. Обойдем?» Акумба отрицательно покачал головой. «Это мой род и мой народ». «Это не твой народ», — сказал паломник. — Ты амхари? — Это мой народ. Я африканец. Ты можешь идти, белый. — Тебя убьют. Там 40 человек. — Тогда я погибну, как мужчина и воин. Акумба встал с места. Он спокойно сидел до этого, поджав под себя ноги, собираясь идти к селу. Акумба. Акумба обернулся. Паломник бросил ему свое запасное оружие. Пистолет-пулемет, на нем был глушитель. «Заходи слева, я уберу пулеметчика на спарке. Будь осторожен, не лезь на рожон. Дай работать мне». «Зачем тебе это, белый?» Паломник провел рукой по лицу. «Видишь, какого цвета стала моя кожа? Теперь я тоже африканец». Акумба хлопнул в ладоши. Так африканцы выражали уважение мужеству другого человека. И пошел вниз, пригибаясь, чтобы его не было видно, за пересохшим кустарником. Паломник залез на дерево, приложился к винтовке, мысленно прорепетировал, что он будет делать, кого берет и как. Выбрал крайний дом, прицелился по элементу его украшения, вдавленным в глину разноцветным бусинам, которые образовывали круг, как раз мишень. Винтовка кашлянула, глушитель поглотил звук. Несмотря на то, что винтовка пролежала долгое время в земле, работала она превосходно. Умеют немцы делать оружие. Ага, правее. Он добавил два патрона в магазин, подкорректировал прицел и выстрелил еще раз. Вот так, на сей раз точно в центр. И это с 500 метров. Время платить по счетам. Он прицелился в пулеметчика у спарки, стоящего к нему спиной. Спустил курок. На обтянутой пятнистой тканью спине пулеметчика появилась дырка. Сама ткань стала стремительно набухать темным. Он передернул затвор. На это у него ушла секунда, не больше. Снова прицелился, но пулеметчика уже не было видно. Дырчатые кожухи стволов спаренного пулемета безжизненно смотрели в небо. Есть. Вторым он застрелил того, кто трахал женщину на земле. Он был один, и на него не особо обращали внимания. Такие цели нужно выбивать в первую очередь. Пуля попала ему в бок, он дернулся последний раз и застыл. Have a good fuck. Затем он убил двоих, которые стояли у разожженного костра и смотрели, как горят люди, которых они облили бензином и подожгли. Первый упал, как колода, вперед, в костер. Второй только успел тупо оглянуться. Пуля сразила и его. Затем он перенес огонь на тех, кто осаждал последние два оплота защитников деревни. Там грохотали выстрелы, и все внимание осаждавших было приковано к узким окнам первых этажей все еще обороняющихся домов. Он начал выбивать их спокойно и методично, рассчитывая на то, что вышедшие из своих домов защитники деревни нападут на нападавших, создадут панику и завяжут бой, а в этом бою он спокойно доберет, кого сможет. И уж точно в бою никому не будет дело до снайпера-одиночки на холме над деревней. Потом он услышал раскатистый грохот крупнокалиберного пулемета и мысленно выругался последними словами. Акумба все-таки добрался до пулемета и решил принять бой. Один против всех. Самое плохое, что у него оставался только один патрон, а потом винтовку надо было перезаряжать. Этим патроном он прибил еще одного солдата, а потом лихорадочно принялся заталкивать в горловину патроны один за одним. Старый Маузер был всем хорош, вот только магазин у него был несъемный. Даром, что на 10 патронов, а не на 5, как в большинстве винтовок того времени. На обычной пехотной винтовке он снаряжал с обоймой, а тут патроны приходилось заталкивать по одному. Снарядив 8 патронов, он дослал первый в ствол, закрыл затвор, прицелился. Боевиков оказалось еще больше, чем он думал. Они выскакивали из домов, многие полуголые, даже голые, но с оружием. Крупнокалиберный, достающий на 2 километра пулемет, делал их число меньше и меньше. Он увидел, как выруливает «Фиат» с пулеметом, и красиво с одного выстрела снял стрелка. Водитель даже не понял, что произошло. Он вырулил прямиком под огонь, но стрелка не было, стрелок был мертв, а через пару секунд погиб и он в пробитой пулями кабине. Он стал искать цели. Застрелил еще автоматчика, потом ему посчастливилось застрелить пулеметчика, грамотно расположившегося в канаве. Потом он услышал хлопок и едва слышно шипение, зашарил прицелом, отыскивая цель, но уже опоздал. Все, что он увидел, это кузов, перекрывающего дорогу «Фиата», вспышку и дым гранатометного разрыва. Все, что он смог сделать в ответ, это отыскать из 2 выстрелов снять гранатометчика. Акумба, Акумба. Он снова дозарядил винтовку. Если делать это после каждых 3-4 выстрелов, она дозаряжается быстрее. Услышал звуки стрельбы, перестрелки. Развернул винтовку. Те, кто еще оставался в живых, вели перестрелку с несколькими мужчинами, на головах у которых были черные повязки. Так все и получилось. Последние защитники селения вели бой с уцелевшими бандитами. Половник нащупал перекрестьем прицел автоматчика у машин, прицелился. Вблизи деревня представляла собой намного более страшное зрелище, чем с 500 метров перекрестья прицела. Пули в стенах и брызги крови, возле многих лежат трупы, в основном подростки, мужчин мало. Разорванные пулями крупнокалиберного пулемета тела боевиков. Около одного из них паломник подобрал автомат. Штатная 70-я Беретта, довольно ухоженная. Не похоже на оружие бандитов. Много и женских трупов. Из домов тянет запахом крови, гудят, вьются над трупами мухи. По улице идет, словно слепая, голая черная женщина, неся в руках труп маленького ребенка. Паломник почувствовал, что кто-то есть сзади, резко обернулся. Но это был всего лишь ребенок, 7 лет, мальчик. Он протягивал большую кружку, наполненную водой. «Сахиб», — сказал он, смотря на паломника блестящими черными глазами. Сахиб, согласился паломник и взял кружку с водой. Сначала к нему опасались подходить. Пусть он и помог им, но он был снайпером, а снайперов здесь боялись как огня. Потом трое мужчин подошли к нему. У каждого из них было оружие. Ни одному из них не было и 30. «Приветствую тебя, мужчина и воин, от лица моего народа», — сказал один из них с черной косынкой на голове. «Приветствую тебя, как воин и вождя своего народа», — ответил паломник. «Увы, вождь моего народа и мой дед при смерти. Его судьба в руках одного лишь Аллаха. Скажи, зачем ты помог нам, белый? Разве ты один из нас?» «Я африканец. Я один из вас». «Если так, Аллах послал тебя на нашем пути». «Я пришел с Акумбой», — сказал паломник. «Он сказал, что здесь нам помогут. Он мертв, погиб там». Боевик с черной косынкой кивнул. «Тот, кто умер как мужчина, не умирает. Но мы поможем тебе. Пусть даже твоя кожа и светлее, чем наша». «Я возьму автомат и пулемет на дорогу и одну из машин. Все остальное ваше». Негр с рукой, перетянутой жгутом, сделанным из головной повязки, кивнул. «Ты можешь взять все, что тебе нужно, Мадах. Когда ты убивал врагов, мы всего лишь спасали свои презренные жизни». Негр заметил, что один из убитых в камуфляже подает признаки жизни. Здоровой правой рукой прицелился в него из пистолета. Пистолет громко выстрелил. «Почему они пришли сюда? Это бандиты?» Негр захохотал так, что паломник вздрогнул. «У них это было. Они могли засмеяться в самых, по мнению европейца, неподходящих обстоятельствах». «Ты, вероятно, долго не был в нашей стране, белый». «Меня не было несколько месяцев». «Тогда ты многое пропустил, белый. Это военные». Паломник не поверил. «Как военные? А кто тогда генерал-губернатор?» «А генерал-губернатора здесь больше нет, белый». «Как нет? Здесь что, больше нет итальянцев?» «Почему же нет, белый? Итальянцы есть, хоть до них и не добраться. У нас теперь есть первый пожизненный президент Сомали, фельдмаршал, кавалер ордена Золотой Звезды, кавалер ордена Серебряной Звезды Мохаммед Фарах Айдид. А эти люди, которых ты убил, его армия, так что тебе не стоит тут задерживаться». Паломник не поверил своим ушам. «Как же он...» «Были выборы, и вы выбрали его?» Негр посмотрел на паломника, как на ребенка, болтающего глупости. «Я его не выбирал, белый, и никто из тех, кого я знаю, не выбирал его. Мы вообще никого не выбирали. Фельдмаршал знает об этом и посылает своих людей убивать тех, кто может свидетельствовать против него. Ты храбр, как лев, но в то же время ты глуп, как ребенок. Если кому-то нужно стать пожизненным президентом, он им станет». К негру подбежал пацаненок, возможно, что тот самый, что протянул ему кружку с водой. Начал торопливо что-то говорить. «Мой дед еще жив, белый. Он хочет увидеть воина, который спас его людей». Вождю племени было за 90. Высохший, как палка, в белых одеждах, заляпанных кровью, он дышал тяжело, с хрипами, и было видно, что ему осталось недолго. Его пытали, резали пангой и душили. «Прости нас, белый!» Паломник покачал головой. «У вас нет вины передо мной?» «Нет, есть. Наши братья восстали против вас и убивали вас во имя Аллаха. Прости, если сможешь». Старейшина деревни помолчал и с болью в голосе добавил: «Когда были белые, такого не было». Вместо грузовика паломнику дали белую Toyota-пикап. В кузове была еще турель от крупнокалиберного пулемета, но самого пулемета там не было. Все пожитки он сложил в кузов, самое нужное оставил в кабине. Мусульмане, которых он спас, похоронили его друга и дали ему высушенного мяса и несколько бурдюков с водой на дорогу. Все это он взял. «Опасайся больших дорог, Белый», — сказал напоследок негр. «Люди, которых там схватили, пропадают без следа. Опасайся людей в той же форме, как у тех, кого ты убил. Если они узнают о смерти своих, одному Аллаху ведомо, какой смертью умрешь ты». «Я благодарен за мудрые советы», — сказал паломник. «Мы уходим отсюда. Если Аллах пожелает, мой отец выдержит дорогу. Ты можешь присоединиться к нам. Мы идем на юг. Как только мы обосновемся на юге, мы начнем войну против убийц и насильников Хабр-Гадир». «У меня есть дела на севере», —